надо, не надо. Слов лишних не надо, встреч больше не надо, и грусти не надо. Но что же случилось с тобой и со мною, что вдруг изменилось той ранней весною? Для того, кто в любовь свою верит, не уносятся листья птицы без следа. Как возвратить нашу песню, лишь однажды судьбою пропетой, то прекрасное звездное лето для тебя. Но море молчало, лишь чайки кричали, так больно кричали, наш май возвращали. Как я люблю твои руки, глаза и улыбку. Не исчезла любовь, не угасла без следа. Зазвучит сердце трепет той ночи, как струна. Кричали, так больно кричали.